Глава 24. Арон Тангил. Прежний. 16 лет назад. С плоских морд тварей на Арона посмотрела смерть, и, как всегда бывало в моменты опасности, время замедлилось. Несколько идей пронеслось в голове Арона, каждая шанс и каждая безумна, пока он не выбрал ту, в которой было чуть больше шанса и чуть меньше безумия. Когда Арон хотел, когда в том была нужда, он мог двигаться очень быстро. Не магия, лишь наследие его крови. И сейчас, спустя долю мгновения, он оказался возле ближайшего человеческого тела, одним ударом меча распорол на мертвеце одежду и плоть. Да, как Арон и ожидал, яйцо там было, но в два раза меньше, чем то, которое вылупилось первым. Яйцо было, а человеческих внутренностей не было. Только песок. Еще доля мгновения, чтобы наклониться, подхватить добычу свободной рукой и шагнуть в сторону так, чтобы видеть всех песчаников. Теперь полусформированный план в его голове подразумевал что-то вроде требования выкупа. Арон вернет тварям их вещь, а они позволят ему уйти. Откроют ему врата, ведь то, что он недавно видел, было вратами. Надо лишь понять, как заставить тварей не только дать обещание, но и выполнить его. Но то, что Арон держал в руке, лишь имело форму яйца. Едва коснувшись белой скорлупы, он ощутил силу. Много, очень много силы, сжатой, спрятанной. Словно бы все, чем при жизни владел побежденный тварями маг, сконцентрировалось в этой форме. Хотя нет, «бы» здесь было лишним. И Арон мог впитать эту силу, сделать своей. Единственная странность, он не мог определить, принадлежала эта сила темному магу или светлому. Песок под ногами Арона ожил, поднялся волной. Песчаники отреагировали на его действия быстрее, чем хотелось бы. Арон даже не успел ничего им сказать, не успел ничего предложить. Когда земля или песок уходит из-под ног, устоять сложно. А еще сложнее будет дышать и остаться в живых, если позволить песчаной волне упасть на себя. Щиты. Только полноценные щиты могли защитить его. Сгусток силы в руке Арона, притворяющийся яйцом, растаял мгновенно, впитавшись в его эры. Вся сила взрослого мертвого мага. Ощущение было такое, будто Арона сейчас разорвет. Поставить щиты оказалось делом доли мгновения. Сила сама вырвалась наружу из слишком мелкого для нее сосуда. Часть ее, став огнем, расплавила песок под ногами Арона в камень. Другая часть превратилась в те самые щиты, целых три слоя. А третья часть, кажется, последняя, уничтожила ближайших песчаников. Правда, ненадолго. Песок на том месте, где они только что сидели, уже поднимался колоннами, формируя их новые тела. Арон не стал смотреть на то, как пустыня возвращает своих тварей к жизни. Вместо того он метнулся к следующему человеческому телу, распорол одежду и мертвую плоть и подхватил второй сгусток силы, впитывая ее. Покачнулся от боли Верре, показалось, будто невидимые стены пошли трещинами, и выплеснул силу вратами. Да, Вечный поставил на него запрет создавать врата, но этот запрет был рассчитан на силу самого Арона, не на заемную. У мертвого мага, силу которого Арон впитал, уровень был не ниже шестого, и Арон ощутил, что запрет рухнул. Словно стена внутри его эры исчезла, стена, о существовании которой он прежде не подозревал. Но Вечный явно следил за происходящим с расстояния. Арон не стал ждать, пока бессмертный маг восстановит запрет, но уже с запасом. Призыв ко тьме, к духам стихии, и вот врата уже заиграли привычными красками, открываясь. За мгновение до того, как шагнуть внутрь, Арон осознал, что не задал направления. Он так и не решил, куда идти. Возвращаться к Вечному? Если бы маг посчитал, что это испытание он выполнил, то снял бы барьер с врат сам. Проклятье! Арону оставались считанные дни до того, как его эра перестанет выдерживать давление дара. Ну, уйдет он отсюда. Ну, заставит стихийных духов перенести его в королевство Альдемар или в какое-нибудь из соседних княжеств. Ему все равно нужен будет мастер. Сильный темный маг, который не выдаст его Неркасу за те безумные деньги, которые Светлый пообещал за его голову. Арону все равно нужно будет пройти мастерский экзамен. Да что же Вечный хотел от него? Вот ведь бесов старик. Не мог объяснить нормально? Что бы Арон сделал? Что? Забрал сгустки сил из всех мертвецов и лишил песчаников их добычи? Да, это было самым вероятным. Прошипев проклятие, Арон быстрым жестом свернул врата, отправив стихийных духов в освояси и перелил часть освободившейся силы в огонь, превращая весь песок вокруг себя в расплавленный и моментально застывший камень. Находись он в самой пустыне, это бы не помогло, но крепость была построена на скалистом основании, и песок только недавно проник внутрь. Между тем оставшиеся целыми песчаники больше не сидели вокруг тел. Теперь они плотным кольцом окружили Арона, оказавшись слишком близко и слишком хорошо заградив от него ближайшие тела. Что ж, решение он принял, а значит, экономить силу больше не требовалось. Требовалось лишь добраться до следующего тела, и следующего, и следующего. Воздух, в отличие от воды, призвать оказалось легко. Сжать его в прозрачные ступени и по ним пробежать над головами песчаников, спрыгнуть за их спинами, метнувшись к следующему телу и забрать следующий сгусток силы. Если бы только Арон мог использовать чужую силу, не перегоняя ее перед тем в свое эрре, но магия так не работала. Третье тело. Четвертое. В четвертом теле силы оказалось больше, чем во всех предыдущих, и Арон на долю мгновения задался вопросом, как такие сильные маги позволили тварям пустыни победить себя? Победить и превратить в инкубаторы для... Арон не был уверен, инкубаторами чего стали эти мертвые маги, но это было и неважно. В любом случае, взрослые, сильные, умелые маги проиграли пустыне. Почему они хотя бы не ушли вратами? Очередной выброс заемной силы, и десяток ближайших песчаников рассыпался песком. С момента, как Арон оказался среди беломордых тварей, прошла едва минута. Добежать до пятого тела? Земля, вернее, сделанная им из песка каменная поверхность, задрожала под ногами. Но Арон успел. Пятое тело. Пятый сгусток силы. Впитать его, не обращая внимания на уже привычную боль в эрре. Пока боль терпима, можно не обращать. Выбросить часть силы на уничтожение оставшихся песчаников. Разметать песчаные колонны, формирующиеся на месте тех, кого он разрушил в прошлый раз. Каменная поверхность под ногами Арона рассыпалась песком. Часть песка поднялась волной, чтобы в этот раз точно похоронить человека под собой. Вновь призвать огонь, но огонь больше не помогал. Раскаляясь, песок больше не превращался в камень, не тек лавой, словно пустыня или пустынники изменили свойства песка. Тогда вода. Пустыня ненавидела воду. Первую половину силы из пятого тела Арон потратил на то, чтобы призвать стихию воды. А вторую половину на то, чтобы убрать из ближайшего пространства все, что принадлежало огню. Классическая теория магии не знала стихию холода, но ее можно было создать искусственно, просто изгнав огонь. Вода упала, прибив поднявшуюся волну песка к земле и пропитав песок на всю глубину, а холод моментально превратил его поверхность в толстую ледяную корку. Ненадолго, конечно, на несколько секунд, но Арону хватило, чтобы добежать до шестого тела. Силу из мертвых тел Арон тратил легко, разбрасывался ею, потому что знал, в эрре ее не удержать. Но врата, когда он откроет их, выпьют его резерв до последней капли. И если Вечный решит, что Арону пришла пора пройти обычный мастерский экзамен, с безумного старика останется отправить его на этот экзамен сразу же и с пустым резервом. А экзамен с пустым резервом — это смерть. Значит, когда врата выпьют из Арона его собственную силу, он должен иметь что-то в запасе. До седьмого тела Арон мчался по тающей ледяной корке, уже на бегу, призывая тьму и духов, кидая им координаты перехода. Доставать сгусток силы из мертвого тела Арон не стал. Чем сложнее будет вратам выпить силу, тем лучше. Может и не сработать, конечно, но... Врата открылись там, где и должны были, но намного выше каменного пола, и Арон, держащий в руках мертвое тело, вместо того, чтобы выйти из врат как положено, упал вниз. В последний момент успел сгруппироваться и покатился по полу. Тут же вскочил, кинулся к телу, привычно вспорол мертвецу живот. И да, сгусток силы там был. Врата не выпили его. Только впитав чужую силу, Арон позволил себе выдохнуть и спокойно осмотреться. Внутри грота, где он должен был проходить экзамен, ничего не изменилось. И Вечный тоже не торопился показываться и объясняться. Не то чтобы Арон так уж рассчитывал услышать разумные объяснения от безумного мага. Мертвое тело у его ног шевельнулось, и Арон сделал торопливый шаг назад, одновременно используя часть заемной силы для создания щита. Песок начал высыпаться из внутренности мертвеца. Все больше и больше песка. Больше, чем там могло поместиться. Больше, чем было самого мертвеца. Намного больше. На мгновение Арону показалось, что этот песок просто заполнит собой весь грот. Но нет, когда гора песка достигла уровня груди Арона, песок прекратил течь и начал менять форму. Арон успел сделать всего два шага назад, а песчинки уже собрались вместе, превратились в длинное тело, в клешни, в ноги, в хвост с нацеленным жалом. Стали песчаным скорпионом. Вот только скорпион больше не выглядел сделанным из песка. Почти настоящий скорпион, только длиной в полтора роста взрослого мужчины и высотой Арону до середины бедра. Почти настоящий, потому что там, где у обычного скорпиона должна была находиться скорпионья голова, сросшенная с туловищем, прилепилось лицо песчаника, покрытое белой шерстью, с черными бусинами глаз, без носа и безгубое. «Вор!» На языке народа песка прошипел скорпион и ударил, так как бьют скорпионы. Хвост пролетел намного дальше, чем должен был, и пробил жалом щит силы вокруг Арона с такой легкостью, будто никакого щита не было. Жало прошло сквозь одежду, кожу и мышцы на груди, но глубже не успело. В последний момент Арон дернулся в сторону, и острие жала лишь скользнуло вдоль ребра. Рана была пустяшной, но присутствие яда Арон ощутил сразу. Впрочем, дар уже залечил рану и сейчас выискивал яд в его теле, выжигая его, капля за каплей. А скорпион, между тем, готовился ударить во второй раз. Все выходы из грота все еще были запечатаны. Сбежать не получится. Уничтожить врага? Как? И не просто уничтожить, но сделать это, сохранив достаточно силы для экзамена. А если использовать стихию земли? Грот находился рядом с морским берегом, который был изрезан пещерами. Пустоты, одна под другой. Стихийные духи годились не только для вызова врат. Они могли стать продолжением чувств мага, его зрения, слуха, осязания. Правда, ненадолго и недалеко. Арону всего лишь нужно было понять, что находится под гротом. И да, пол оказался толщиной всего пару футов. Потом шла пустота, потом снова камень, а под ним — морская вода. Арон ударил сырой силой по скорпиону. Достаточно, чтобы на пару мгновений вернуть его в форму песка. Одновременно призвал стихию земли открыть широкую щель в полу здесь, в гроте и в пещере ниже. Потом вызвал воздух, создав ветер, дующий со всех четырех сторон одновременно, чтобы столкнуть песок в щель. Два томительных мгновения и, наконец, долгожданный звук — тяжелый плюх песка о воду. Облегченно выдохнув, Арон закрыл щель в полу и позволил себе осесть на пол и на несколько мгновений расслабиться. Дар продолжал лечить его тело, выжигая яд. Так долго. Арона несколько раз кусали ядовитые змеи, но прежде избавиться от яда ему удавалось намного быстрее и проще. Заемная сила наполняла резерв где-то наполовину. Не идеально, конечно, но для экзамена должно было хватить. Могло быть хуже. Могло быть намного хуже. Боль пронзила его позвоночник. Растеклась по костям рук и ног, разломила ребра. В солнечном сплетении будто разгорелся огонь. Потом к горлу подкатил ком, и Арона вырвало кровью. И среди липкой красной жидкости он отчетливо увидел несколько белых песчинок. Песок. Маги. Взрослые мертвые маги. С внутренностями, заполненными песком. Убитые ради своей силы. И моментальной вспышкой пришло понимание. Дар Арона не справился с ядом песчаного скорпиона, потому что это был не яд. Скорпион впрыснул в него сущность пустыни, вызывающую в людях, в магах, перерождение, превращая их в инкубаторы силы. Теперь Арону казалось, что у него горят уже все внутренности. Словно бы там внутри кто-то невидимый развел костер и все подкидывал и подкидывал дрова. Его вырвало снова, и в этот раз песка оказалась с кровью уже напополам. Боль растеклась по всему телу, боль и жар. Боль стала невыносимой, и Арон понял, что сейчас, впервые в жизни, потеряет сознание, а значит, не сможет сопротивляться перерождению и смерти. «Нет!» Поле зрения сузилось, словно он смотрел в туннель, а по краям все было темно. «Нет! Хоть что-то! Должно было быть хоть что-то! Магия!» Те маги из крепости были сильнее его, но все равно погибли. Он отличался от них только одним — своей ледяной кровью. Но как она могла помочь здесь? Перед глазами почти полностью потемнело. Туннель сузился до точки, белой, яркой, от чего-то напомнившей ему блик солнца на вершине айсберга, напомнивший дом. Лед-прародитель. Нет, конечно, нет, слишком далеко от островов. Но Арон все равно потянулся к этой точке. Не магией, а самой своей сутью. Точка света вдруг действительно показалась не остатком дневного света, а осколком льда. Жар в теле почти стих, и боль стала глуше, отдалилась. Наверное, он умирал. Говорят, там, в серых землях, нет боли. Что ж, самое большее, что лед-прародитель мог сделать для него здесь — это дать ему достойное погребение, подобное тому, которое Арон дал Мине. Нет, Арон не мог умереть. Он обещал. У него не было права умереть, когда враги продолжали жить. Что угодно. Кто угодно. Он был готов принять любую помощь. Последняя точка света, которую он продолжал видеть, изменилась. Увеличилась. Приобрела очертания человеческой фигуры. Сияющей женской фигуры. Потом Марон разглядел ее лицо. Она была юна и прекрасна. Она всегда была юна и прекрасна. праматерь. Быть может, Арон сказал это вслух. Быть может, лишь подумал. Боль и жар больше не ощущались. Вокруг осталась лишь темнота. И в этой темноте Арон не лежал, упираясь дрожащими руками о каменный пол, и не выплевывал свои внутренности, перемешанные с песком. В этой темноте он мог твердо стоять на ногах. Праматерь остановилась и протянула к нему ладонь. Ее полупрозрачные длинные пальцы сияли, будто бы кожа богини была покрыта бриллиантовой крошкой. Помощь. То, о чем он только что просил. Нужно было протянуть руку в ответ, но Арон не мог заставить себя сделать это. Да, если он умрет здесь и сейчас, то не выполнит обещание, данное Мине. Но если примет помощь богини льда, не предаст ли этим память родителей, от которых она отвернулась? «Ты позволила им изгнать нас!» — вырвалась против воли. Его застарелая обида. «Ты позволила проклятой Гите убить моего отца! Позволила синей чуме забрать мать! Я молился тебе, умолял помочь!» Но ты не отвечала. Так было нужно. Ее глаза были холоднее векового льда. Почему ты пришла сейчас? Так нужно. Поза богини не изменилась. Она стояла, все так же протянув к нему руку, и ждала. И что взамен? Ты ведь хочешь что-то взамен. Когда тебе исполнится 24 года, ты должен вернуться на острова и поклониться мне в моем главном храме. Такая малость в обмен на спасение его жизни. Такая мелочь. Но боги не обменивают свои милости на мелочи. Что на самом деле стояло за ее условием? Еще один долг к его растущему списку долгов. В этой темноте, где не было никого, кроме него и богини льда, Арон протянул руку и сжал ее тонкие пальцы. Тьма раскололась, возвращая его в реальность, к жару и боли. Холодно, холодно, холодно! Как же хорошо, когда холодно! Когда холод проникает в тело, убивая жар, изгоняя пустыню. Когда тело покрывается слоем льда, когда тело становится льдом, как в далеком детстве при посвящении. Дневной свет продолжал литься внутрь грота через широкую щель в потолке. Лился и отражался от льда, который покрыл не только тело Арона, но и пол и стены. В империи не бывало настоящих холодов, таких, как на островах. Холодов, когда птицы падают, замерзая на лету, а обычные люди, не знающие, как правильно дышать во время настоящего холода, выкашливают обмороженные легкие. Арон уже и забыл, что такое настоящий холод. Правильный, целительный холод. Холод, который длился до тех пор, пока яд пустыни не ушел полностью, забрав с собой жар и боль. Арон шевельнулся, и лед, покрывающий его тело, пошел трещинами и начал осыпаться. Опершись руками о пол грота, Арон медленно поднялся. В теле отзвуком пережитого еще ощущалась слабость, но и она уже уходила. Посмотрел вниз, на ледяную корку, покрывшую лужу его крови, которую он выкашливал здесь несколько минут назад. Посмотрел на меч, лежащий неподалеку. Арон несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Слишком много всего случилось. Редко что могло выбить его из равновесия, но яд пустыни, почти смерть, явление праматери — это все было слишком... Он встряхнул головой, выбрасывая ненужные мысли и чувства. Не сейчас. Не здесь. Потом, позднее, в безопасности, он обдумает все, что случилось. Потом он позволит себе чувствовать, И злиться, и сомневаться, и пытаться понять. Все потом. Силы в его резерве осталось едва на треть, но и та ощущалась какой-то неправильной. Хотя какой еще может быть сила, заимствованная у мертвеца? Поставленная вечным защитная сфера продолжала окружать грот. Арон наклонился, взял в руку меч и сел на пол, прислонившись к стене. Теперь оставалось лишь ждать и следить за тем, как тени ползут по полу грота, показывая движение солнца. Аватар тьмы пришел вместе с сумерками. Арон поднялся на ноги, не позволяя себе чувствовать облегчение. Но аватар тьмы приблизился к нему, остановился рядом, почти касаясь, и Арон ощутил присутствие тьмы, ее любовь, ее благословение. Выдохнул, на мгновение прикрыл глаза, окунаясь в саму суть темной магии. Что ж, он был жив, он был цел, и в резерве еще была сила. Потом открыл глаза и отбросил меч в сторону. Обычное оружие не могло помочь ему пройти мастерский экзамен.